Всем привет! Это короткое сообщение от нас со Стёпой. Да-да, это оно. Мы совсем скоро вернемся к вам с новым сезоном. Там будет Шрек и Аладдин, пещера и космос, гиббоны и даже поющая собака. А пока короткое объявление. В новом сезоне мы будем выходить по вторникам, раз в неделю. А еще выпуски будут сначала доступны только подписчикам Гусь-Гуся, а потом уже всем без исключения. Так что, если хотите слушать нас раньше всех, советуем подписаться на приложение Гусь-Гусь. Кроме нас, там полным-полно всяких интересных курсов, подкастов, лекций о динозаврах, о мумитроллях, о дизайне, о птичках, обо всем, что только можно. Мой любимый, конечно, про птичек. А мой про историю вредной еды. Первый выпуск нашего подкаста, кстати, уже доступен в Гусь-Гусе. И это Блиц. И если вы хотите его послушать, то идите туда. А если вы готовы еще подождать, то встретимся с вами тут 30 ноября. Так что до скорого. И спасибо, что пишете нам письма про то, как нас ждете. Это очень приятно. Всем покедова. Это вам не сказки.